Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и по традиции начинаем с боевой обстановки. Да, ну, боевая обстановка особо не меняется, хотя есть успехи. Начнем с херсонского направления традиционно. В херсонском направлении вроде как рынок, противник там лес какой-то есть, подразделения противника немножечко зашли в лес. Но вот буквально вчера бойцы с того направления написали, что выбили, из лесу выбили. Вот держат их на открытой местности. А почему они в лес лезут? Потому что на открытой местности они постоянно попадают под артобстрел. Также, кроме морской пехоты, на этот плацдарм, при этом они там уже все перерыли, они максимально, насколько смогли, зарылись, как бы, то есть, вот. На этот плацдарм заходит также подразделение сил специальных операций, то есть спецназ ВСУшный. При этом ребята говорят, что там такая у них форма какая-то, которая в тепловизор не видна. Вот. То есть, ну, типа, серьезные ребята работают на этом направлении. Но, вот как вчера боец написал, говорит, ну, им это не помогает, они все равно дохнут. Как бы. Они, как-то он так интересно сказал, что несмотря на то, что у них есть такая форма, они все равно медленно собираются и по ним сразу прилетают. Что-то такое. То есть, ну, в общем, там все под контролем. Там нормально. Противник свои элитные подразделения просто кладет ради хайпа и пиар как бы каких-то моментов. Вот. Дальше. Запорожское направление. В районе основные бои происходят у нас на участке фронта. Это Работино, Вербовое. При этом противник предпринимал там попытки атаковать, наши отбились и сами перешли в контратаку и отжали в районе Вербового ранее утраченные позиции. Вот, то есть там, в принципе, есть продвижение. Южнодонецкое направление – это в районе Временского выступа, это под населенным пунктом Великая Новоселка. Там, в принципе, у нас сейчас позиционные бои, там на прошлой неделе мы даже последних две недели, наверное, мы совершали некоторые наступательные действия, двигались в районе, в направлении поселка Старомайорское. Вот, в принципе, продвинулись, но погодные условия там таковы. Вот все эти новости из Крыма, ураганы, там, шторм и так далее. Это все касается также югов. Поэтому там с погодой, ну, не все хорошо. Поэтому там есть сложности с продвижением. Но успехи у нас как бы есть. На Угледарском направлении как бы там ничего такого не происходит сейчас, там позиционка. Маринка вроде бы как полностью наша, но там есть пару каких-то домов, за которые противник держится, и им на усиление пришли резервы, вот, которые пытаются там давить, вот, но у них не получается. То есть Маринка, еще не законченная история, там серьезные бои сейчас идут. Вот, на Авдеевском направлении... Давай скажи, есть... что за окраины, а то будут думать, что там в центре Маринки воюют. Не, конечно, за окраины. Просто, ну, вот несколько дней назад мы как бы сообщали о том, что Маринка полностью наша, но там на окраине получается северо-западная окраина, там, точнее... Юго-западная окраина, там несколько домов за противником. И противник резервы бросил, там такой водоем есть. И вот получается севернее, то есть с другого берега водоема небольшого, там противник сейчас резервы подтянул, пытается давить. То есть там сейчас серьезные замесы. Но в целом контролируемая ситуация, и ребята, которые там сражаются, красавчики. На Авдеевском направлении... Есть продвижение у нас в направлении населенного пункта Тоненькое. Это получается юго-западная часть, это левый фланг нашего наступления. Есть продвижение, ну, промзону полностью зачистили. В интернете, кстати, обсуждают, там какой-то очень интересный человек с прикольными усиками, не знаю фамилию его, какой-то очередной эксперт военной терминологии. Заявил где-то или на федеральных СМИ о том, что Авдеевскую промзону вообще можно было давно взять, то ополченцы и ДНРовцы это просто тупицы. Там достаточно было 3 пакетов града, туда прилетело бы на промзону. И все, и заходи, не хочу. что там они эти годы, вот сейчас вот, как наши вот это все зашли, понимаешь. То есть, ну, чувак вообще далек от реальности, блин. Просто далек. Я бы еще понял, если бы речь шла о каком-то голом поле, да, даже без окопов, куда вот там вот три пакета града, и да, и все, и живой силы нет, как бы, да. Два года мы воевали из-за голые поля, но продвижения не было. Поэтому он, наверное, не следил особо за СВО, и вот только недавно его разбудили, сказали, ну, пойди там выступи на телеканале. Он пришел заспанный, знаешь, там у него вот такая, вот от подушки вот так, как он лежал, рожа помятая, он там, там начал сразу все там, что ему в голову пришло, моросить. Мы, кстати, все время называем на нашу передачу, телепередачу «Моросячкой», но на самом деле, по-моему, «Моросячка» это не здесь, мне так кажется. Ну да, учитывая, какие бывают специалисты и эксперты по военной терминологии. Я, кстати, то сейчас тогда удивился, вот сегодня недавно общался со своим, значит, хорошим товарищем, и он мне, значит, сказал, что один уважаемый человек, кстати, не вот такой вот, ну, пришиба, а уважаемый человек, да, с боевым какой опытом. Какой типа вы это, а уважаемый? На видео рассказывал, что, значит, нужно создавать какие-то штурмовые группы для того, чтобы, когда вот пехота идет, и, значит, когда пехота сталкивается с каким-то сопротивлением, пехота оттягивается и выходят, значит, в наступление штурмовые группы какие-то. Я говорю, подожди, ну а пехота это кто? Давайте посмотрим, что входит в задачи мотострелковых подразделений. Там же все написано, что пехота и занимается как раз-таки обороной и наступательными действиями. Там встречный бой и так далее. У пехотных подразделений есть вся техника необходимая для того, чтобы вести наступательные действия. Да? Их специальные бронемашины, бронированные. Конечно. Легкобронированные, выбрасывают, значит, на определенные рубежи, они разворачиваются, начинают наступать. То есть пехота, по сути, это и есть штурмовые подразделения. Но а, человек, и в БМП есть отсек для десанта. У них, для этих целей. Да, у них есть специальные огневые средства для того, чтобы они, значит, подготовили наступление свое, да, там, подготовили противника, взбодрили его, нанесли поражение, а потом начали наступать. Поэтому, когда ты говоришь, что какой-то усатый, смешной чувак, ну, моросит, то я тебе хочу сказать, даже среди нашего брата с боевым опытом тоже есть моросячки. Так что, ну, слушай, ну, наверное, наш брат с боевым опытом, он просто посмотрел несколько эпизодов «Звездных войн», был под впечатлением и начал записывать видео. А знаешь, а там штурмовики империи, они такие есть в белых таких этих доспехах, да, есть в красных, есть в черных. Там, и так, нет, то есть, такой, так, то есть знаешь, ты представь, да, то есть у нас, ну, я не знаю, сколько точно, да, ну, предположим, там пехот, ну, просто пехотных подразделений там 200 тысяч человек сейчас. Ну, это я просто образно беру, да, помимо всех других родов войск, да. И получается, что за вот этими 200 тысячами человек пехотных подразделений должны еще идти 1050 или 70 вот уже подготовленных штурмовиков, да. И получается, что если пехота идет в наступление и сталкивается с противником, отходит и на ее место приходят штурмовики, то тогда она и в обороне, получается, должна точно так же себя вести. Сидит пехота, на нее наступает кто-то, они отходят, на место их, в их позиции приходят вот эти подготовленные штурмовики и, значит, отбиваются. Ну, то есть, вот, понимаешь, мы говорим, что есть, ну, смешные люди какие-то, которые даже в прошлом были какими-то военными, серьезными, там, ну, погонами, да, скажем так. Не такие, как мы с тобой, чебурашки смешные, да, а вот там есть прям такие серьезные, весовые, значит, авторитетные, военные, да, такие, ух. И вот они несут чепуху, бывает. А вот бывает даже вот среди нашего брата, который непосредственно участвовал в боевых действиях, там, спасал людей, там, видел войну своими глазами. Но вот у таких ребят тоже бывают какие-то вот странности, да, когда они... Я говорю, просто мало ли, попрел «Звездные войны» или еще что-то, и под, да, впечатлением оказался. Самое главное, просто открываешь... я всегда вот как делаю, да, берешь, просто открываешь задачи подразделения, да, вот служебные там, как они называются, обязанности, да, там кого-то, да, и там все написано. попадаешь вот это в твои обязанности или не попадает. Да, вот берешь там мотострелковые войска, открываешь, там все написано, чем они должны заниматься. То есть все, не надо ничего придумывать, да. Это да. Ну, бывает, бывает. Продолжим. Значит, по Авдеевке, в принципе, там нормально движухи идут, как бы получается, юго-запад, юг, потом правый фланг, там есть продвижение, там больше расширение фронта. Ну и активная работа авиации по Авдеевке. Там, конечно, у чуваков серьезная проблема, у ВСУшников, да. Вот, там также при такой погоде проблемы тополями перемещаться. И дорога одна на Орловку, которая уже простреливается активно и минометами. Поэтому там у ВСУшников серьезные проблемы. Вот, дальше у нас на Артемовском направлении тоже серьезные бои. Там десантура наша отметилась в районе Берховского водохранилища, если не ошибаюсь. Они продвинулись, выбили украинских этих дебилов оттуда. В районе Клещеевки у нас получается продвижение. Мы немножечко до центра поселка дошли и начали немного обходить направление вот этого Клещеевского хребта, там где 4 высотки, по-моему, идут в ряд, вот так, в западном направлении. Вот, и мы решили, короче, я так понял, сначала эти высотки взять, а потом вниз спускаться и под контроль брать территорию. То есть, ну, нормально, грамотные действия. А также выше Артемовска, там где в районе Залезнянского, Сака и Ванцети, это, ну, ближе, ну, короче, солидарское направление, а там есть, как бы, нормальные движения тоже. Вот, и сегодня там что-то один из какого-то подразделения, экспедиционный корпус или что-то такое, там один из командиров сказал, что мы сейчас там что-то контролируем дорогу между в районе Солидара и Артемовска, который снабжается ВСУ. При этом никакой конкретики, нифига, просто так для хайпа, бах, кто-то что-то сказал, ТАСС это опубликовал, все, мы контролируем какую-то дорогу, которая снабжает ВСУ в районе Солидара и Артемовска. Бля, в районе Солидара и Артемовска там, ну, их десятки этих дорог, блин, и по каждой, в принципе, можно ехать. Такая сенсация, как бы, понял? Читаешь, ну, так... Что это? Что так можно было? Ёлки, я б мог так каждый день, короче, чтобы можно было 1 000 000 подписчиков набить, как бы, такими сенсациями. Вот, поэтому да. На других направлениях, на Купинском направлении, там продолжается такое медленное движение, но там сейчас больше расширение фронта идет, расширение зоны контроля нашего. В районе Сватово, Кременная, там сейчас позиционные бои в основном. В принципе, ситуация нормальная. На некоторых направлениях, не буду говорить на каких, у нас резервы серьезные подходят. То есть Авдеевское направление, оно, как мы и ранее неоднократно говорили, это только начало. Дальше откроются другие направления, другие участки фронта. Будут повеселее. Слушай, ну смотри, Владимир Александрович Зеленский сказал, что они теперь будут делать линию Суровикина. Ну да. И, кстати, когда они смеялись над нашими зубьями дракона, да, оказалось, что это не смешно, и они их тоже собираются теперь ставить. Не, ну это уже, конечно, они продолжают, хотят плагиатить. Нет, на самом деле, конечно, они уже летом прочувствовали, что все-таки тема эта рабочая. И более рабочая, чем стена Яценюка. Кто забыл, напомню. Когда-то был такой смешной премьер-министр Украины при Порошенко, Яценюк. А зачем ты палишь чувака? Слушай, ну был тип нормальный. Он сработал нам на руку. Братан, он нам на руку сработал. Слушай, взял, ты начинаешь взял бабки, которые они могли бы пустить, там, я не знаю, на коптеры, предположим, или еще на что-то. Их украл и уехал себе спокойно жить за границу. То есть, по сути, совершил диверсию в пользу Российской Федерации. Ты берешь и Штирлица палишь. Ну зачем ты это делаешь? Да, короче, кто помнит, был такой очкарик лысый на Майдане, который на такой говорил, да, кулю в лоб, так кулю в лоб, короче, да, такой именно. Вот, и он очень много бабла спер, и вот у него проект был такой, как это, «Стена», проект назывался. То есть они, была тема такая, что на совместной Украино-российской границе должна была быть такая стена, ну, сетка просто, металлическая сетка. Как в Америке, в Мексике. Ну, не такая, там она же идет там 5 метров бетона или сколько, а это просто, ну, вот, металлическая сетчатая стена. Не рабица, конечно, ну, просто, ну, фигня, короче. При этом они ее не достроили, но бабла там сперли просто немерено на этом строительстве. А Зеленский пошел по пути США в 20-е или 30-е годы, когда там экономический кризис был, и он ворует чисто на дорогах. Вот. Если США в первой половине 20 века на дорогах экономику поднимали, то Зеленский чисто вот великое будівництво, это чисто про дороги. Поэтому там нормально. В общем, на Украине там откуда столько денег, просто непонятно. То есть, в принципе, понятно, бюджет они уже сперли, а теперь крадут из бюджета западных стран. Поэтому, ну, молодцы, красавчики. Вот Зеленский настоящий патриот России, настоящий русский националист. Вот он вот просто все делает для того, чтобы, во-первых, мы не проиграли. Во-вторых, чтобы мы не отказались от победы и точно победили. Вот. Ну и в-третьих, чтобы максимально Запад экономический урон понес. И Зеленский активно участвует в разоружении Европы. То есть он делает все, чтобы забрать у Европы оружие и слить его как бы на фронте вот странными этими штурмами и так далее. Поэтому все, в принципе, четко. Я думаю, что еще годик пройдет, и Зеленский будет, ну, минимум полковником ФСБ или ГРУ вполне. Слушай, а как тебе Валерий Федорович Залужный 17 миллионов снарядов попросил? Слушай, ну, на самом деле, во-первых, ни у Европы, ни у Америки столько снарядов нет. Слушай, это не то, что ни у Америки, ни у Европы. Это в галактике нету столько снарядов. Не, слушай, братанчик, ну, не соглашусь с тобой. Вот, например, по моим данным из космоса, только Северная Корея нам или уже передала, или в процессе больше 10 миллионов снарядов. Господи, вот, это под данным из космоса. То есть там у них все побольше. Советские, у нас, ну, как бы запасы были когда-то советские, да. То есть ты представляешь, какие... Вот. У нас, смотри, если прикинуть, когда активные боевые действия, то, в принципе, в день на всем фронте, вот за сутки кто-то подсчитывал, были периоды, когда тратилось в пределах 30 тысяч снарядов. Это за день, за сутки. Ну, непонятно. Поэтому, если так пойдет, то, в принципе, 17 миллионов – это, ну, где-то, наверное, на полтора года активных боевых, вот таких именно на всех направлениях активных боевых сражений. В принципе, нормально. Вот. Но мне кажется, и 400 миллиардов баксов, вот что я просил. Мне кажется, Залужный просто ляпнул, чтобы от него отвалили. То есть он сказал то, что Запад не сможет реализовать. Нет, слушай, ну, 400 миллиардов – это, ну, хорошие аппетиты тому парни. А, да, вопрос. Вот, ну, деньги сами по себе, они же, ну, не убивают. Понимаешь? Он что, с такими деньгами потом на Рублевку собрался переехать, я не пойму. Ну, на Роллс-Ройсе ездить, в шубе ходить, не знаю. Там. Да, да. То есть тут же надо же их как-то оприходовать, понимаешь, то есть, ну, реализовать как-то. Просто такие большие деньги нигде не потратишь больше, кроме как на Рублевке или там в Москве. Барвиха, Вилладж и все. Там в Украине, я думаю, таких мест нету, где можно было бы потратить столько денег. Да-да. В Европе нет столько денег, где потратить, потому что все майбахи, которые производили в Европе, они все в Москве. У нас такси там, да, майбахи на такси ездят. Поэтому, ну... Братан, да, представляешь, ну, на самом они деле... говорят нам, прощай, немытая Россия, а в Москве майбахи – это такси. Смотри, ну, это если бизнес-класс заказываешь. Ну, да. Непростые же смертные. Смотри, на самом деле, на Украине... На Украине есть Рублевка, это под Киевом поселок, называется Конча-Заспа. Там, блин, ну, нас, там... Ты, братан, извини, но с таким названием я бы не жил бы там. А нет, тут же вопрос второй. Ну, да, ты Рублевка, все... Барвиха, да, уже чувствуется какой-то лакшери стиль. И Конча, Шмонча там, ну что это такое? Ну, в принципе, что заслуживают, там и живут. Но, кстати, есть хорошая идея. Если там все решили так пилить бабла, то я думаю, что и простым бойцам ВСУ, им тоже может что-то перепасть. В плане чего? Так как сейчас мы видим, что все больше и больше людей пытаются просто наловить, да, и отправить на фронт. Я думаю, что у нас есть проект какой-то, да, кто-то, ребята, сделали «Волга», да, «Вызываем Волгу». Предлагаю, может быть, люди какие-то богатые рассмотрят этот вариант и просто помимо того, что вызывают «Волгу», еще можно платить небольшие деньги, значит, сдающимся в плен. Ну, это должны решать не люди точечно. Для того, чтобы это сработало, это должна быть государственная программа, объявлена на уровне какого-то спикера от государства, да, на уровне официальных лиц. Вот, а эти люди уже могут, может, какой-то фонд будет создан, куда вот люди с деньгами смогут также внести, да, свою лепту. Для того, чтобы кто не хочет, допустим, возвращаться обратно, там проходит фильтрацию какую-то, понятно, что там идут допросы и так далее, но если кто-то решил остаться, значит, на территории России, потому что такие случаи есть, я вот знаю, что смотрел лично видео, по-моему, как раз-таки снимали его в ДНР, там девушка из Украины приехала к своему пленному, ну, пленному, да, парню, ее к нему пустили, она его там кормила бургерами из Дон Мака, и в итоге, я так понял, что они не собираются уезжать обратно. То есть мне кажется, что вот тем людям, которые хотят жить здесь после плена, я думаю, такие тоже есть, да, и мне кажется, им можно сразу карточку МИР и давай, начинай жизнь с белого листа. А эти ребята, вот девушка, которая, это, по-моему, летом было, летом 22-го года, если не ошибаюсь, год назад. Насколько я знаю их историю, они в Россию уехали, у них и родственники в России, то есть где-то работают здесь, то есть живут, как бы там все нормально. Вот. А, и она там что-то продолжает заниматься вот именно общественной деятельностью, то есть она консультирует украинских жен и матерей, вот именно, у кого пленные ребята. Ну и, я так думаю, как бы, ну, польза, как бы, пользу приносит. А насчет твоей темы, насчет денег, это классная инициатива, и этим вопросом, допустим, просто, ну, объективно, больше, там, подавляющее большинство пришли за бабками. Вот однозначно. Ну и кого наловили, и кого наловили. Ну и кого наловили, да. Там вот же просто заставили. Просто смотришь на пленных, там же бедолажных много уже. Ну, а так есть, все. Я от Волги. Ему такие, ну все, вот тебе карточка МИР. Так, что, подаешь на гражданство, не подаешь? Так, да, все, я хочу. Все, и давай. Вопрос с демографическим кризисом, с миграционной ситуацией можно было бы решить. Да, все-таки русские люди, которые хотят переселиться, работать, как бы жить, нормальная тема, в принципе. Я думаю, они были бы, ну, это нормальная мотивация для ВСУшников. Потому что, ну, напомню, что 80% украинской армии – это русскоязычные люди. Нет, ну, слушай, ну, Гордон с Чичваркиным уже разговаривали. Чичваркин сказал, что бабло дают там просто 7 тысяч долларов. Но это у него неправдивая информация, потому что ставки намного выше. Я думаю, что можно показать, что Россия – это сверхдержава. И еще и мы своим солдатам платим. Давайте еще и этим. Раз. Чтобы Гордон просто сошел с ума просто. Это да. Чтобы лысая мокрица такая, они платят нашим пленным деньги, нет. Кстати, обратил внимание, да, сегодня у Анатолия Шария на канале вышел клип с Гордоном, на где котором натянут... Где он улетел на горящей жопе куда-то, в космос. Да, но... ролик сделан в стиле твоих роликов. Просто я смотрю, думаю, блин, такой какой-то плагиат. Я к этому никакого отношения не имею. Нет, ну понятно, ну, я тебе, слушай, говорю, ну все любят мемы, Шарий любит мемы, Дмитрий Анатольевич Медведев любит мемы, начал выкладывать сегодня тоже какие-то фотографии смешные, поэтому мемы нормальная тема. Это да. Ну, что у нас так, сегодня? Еще хотел дополнить. Да, сегодня, кстати, сегодня хакерские группы, они проявили активность, много интересных материалов опубликовали. При этом вот хакерская группа Cartador, на нее Джокер ссылается, там опубликовала просто скрины. И вот несколько скринов, я, в общем, методичку добавлю тремя пунктами. Там вот интересные моменты, вплоть до того, что укры имеют возможность наши банковские карты российские на нашей территории просто с нулевым пополнением, да, без денег, отправлять, ну, там написано у них прям в плане, через подпольные сети свои, отправлять семьям погибших наших бойцов с письмом якобы от Минобороны «Спасибо за службу», а на этой карточке ноль. Что должно вызвать социальный резонанс, понятно, недоверие к власти, скандал и тому подобное. То есть, чтобы, как мы всегда говорим, что противник очень креативный. Вот он ничем не ограничен, его фантазия, только возможностями своей фантазии. Нужно быть внимательными и учитывать, что такое противник тоже применяет. Вот, поэтому интересная тема. Поэтому я еще методичку тремя пунктами дополню. Она в новой редакции. Вот следующую, кстати, следующую печать, я думаю, через неделю где-то, уже будут с дополнениями, вот, то есть в новой редакции. Поэтому, ну, тема классная. Ребята, которые занимаются, которые воруют эти документы, как бы, вот, хакеры наши, красавчики, при этом уже так по моим наблюдениям, получается, вот такая армия хакеров у России появилась. Причем, я так понимаю, российских и пророссийских, да, их уже больше 30 группировок. Вот это, ну, ни хрена себе круто. Это круто. Ты забыл добавить, наверное, что там, значит, о планах мы узнали раньше. Самое важное это было это из того, что там написали, это не про карточки. Самое важное это было о том, что планы наступления и их приемы, да, узнали мы. Там момент какой? Противник начал с февраля по апрель, то есть они, получается, весь февраль, март, апрель. Я подозреваю, судя по наблюдениям, это и в мае у них было. Они проводили активно операцию «Азарт», которая должна была убедить наше командование в том, что они будут наступать на белгородском направлении. Слушай, но это, возможно, связано было как раз все одна, значит, игра была, когда, ну, противник переходил на нашу территорию в Брянской области, в Белгородской области, показывали, что граница у нас не прямо на замке, да, могла сложиться картина, что и наступление будет, скорее всего, оттуда. Да, то есть они прям так и писали, что нужно убедить, чтобы мы с югов войска, основные силы перебросили на север. Да, то есть, чтобы прикрыть Белгородскую, Брянскую, Курскую области. И они там проводили маневры с техникой, они видео публиковали, как у них там на полигоне там сотни единиц техники, где-то там полигон Десна Черниговской области. То есть, они делали все для того, чтобы убедить нас и заставить нас там с югов, то есть с запорожского направления, отправить силы туда. Но они просчитались и мы в это не поверили. То есть, чтобы вы понимали уровень вот именно информационно-психологических операций, насколько это важно и насколько противник масштабно вот такие вопросы решает. Вот. Поэтому как-то так. И да, эти документы, ну, по моим данным, они у нас оказались с самого начала, еще в феврале. Просто сейчас их начали публиковать. Ну, мы видим, что противник также ошибается, как и мы, да, но у нас и проблема есть, что наши многие военные пользуются WhatsApp, да, возможно, даже какие-то секретные вещи передают через WhatsApp, да, противник, возможно, пользуется другими программами, но тоже не застрахован от того, чтобы наши хакеры, значит, взломали какую-то почту или еще что-нибудь, какой-то сайт, и туда, значит, вытащили документацию туда. Поэтому Даниил в конце ЦИПС всегда благодарит наших бойцов, которые находятся на передовой. Я сегодня поблагодарю наших хакеров, которые тоже не сидят, не безразличны, а тоже занимаются значит, по сути, боевой работой, да, но только, значит, по их профилю, да, и это тоже приносит большие результаты. Поэтому тоже спасибо вам большое, парни. Да, да, красавчики, так точно. Ну и бойцам на передовой привет. О, а куда без них? Так, все. Вместе победим, все будет классно. Все, всем до завтра. До завтра, друзья.